Стулья были еще опрокинуты на столы. Ресетич, стоя спиной к стойке, возился с бокалами и чашечками. Тонко пахло помолотым, но еще не заваренным кофе. Пахло сдобой, кремом и колбасой. За валюту здесь можно было взять что угодно. К концу дня, если живущие в отеле иностранцы не съедят все это великолепие, можно будет попробовать предложить динары. Вчера в аттракцион заглядывали два офицера в странной форме. Даже Козак не знал, какая это армия. Но расплатились они динарами. Стреляли легко и весело. Таких Ларри не любил и отказался с ними выпить, хотя выпить хотелось. И они очень настаивали. Но про себя Ларри знал, что если бы они заплатили долларами или чем-нибудь еще, он бы пошел с ними пить их коньяк, хотя они ему и не понравились. Тем, что стреляли, весело и легко. Козак говорил, что объяснялись они по-английски, но с таким чудовищным акцентом, что понимал он их через слово. Они пытались выразить свое восхищение. «Лучше бы заплатили долларами. Тогда бы я сейчас заказал себе чашечку кофе и что-нибудь еще». «Привет», — сказал он Ресетичу. Ресетич оглянулся. «Здравствуйте, господин Лавьери», — вежливо сказал он. Ресетич не признавал этой американской моды. «Привет, ты, старик, по имени». В отличие от второго бармена, Динеску, который только так и мог. Динеску работал под бармена из Вестерна. Ресетич был из... до войны. Оба были замечательными актерами. Ларри положил на стойку бумажный динар, один из четырех, которые он мог позволить себе сегодня потратить. Ресетич кивнул, и на стойке возникла маленькая рюмочка. А чуть позже Ресетич возился с кофеваркой. И маленькая чашечка с чем-то черным, с белым ободком пены. Этот белый ободок был подозрителен. Ларри поднес чашечку к лицу, понюхал. Кофе был настоящий. Он вопросительно посмотрел на Ресетича. Тот слегка улыбнулся и опустил глаза. «Ну и дела», — подумал Ларри. «Интересно». Ресетич сходил на кухню и принес блюдце с пирожными. Два пирожных. Эклер и меринга. «Что-нибудь случилось?» — шепнул Ларри. «Ешьте», — тихо сказал Ресетич. Пирожные были подсохшие, вчерашние, но и это было не по карману. Каждая тянула динара на полтора, кофе на все пять. Ларри вспомнил вдруг, как тогда они, 14 человек, еще утром узники смертного блока, брели, спотыкаясь по грудам бумажных мешков вдоль разбитого эшелона. И из мешков, разорванных и развязанных грудами, вываливались тугие пачки радужных бумажек, расстилаясь под ногами в разноцветный ковер доллары, франки, марки, кроны, рубли, гульдены, фунты, снова доллары, доллары, доллары, все это под ногами, в прижелезнодорожной грязи, в криозоте и дерьме, и никто не нагибался и не поднимал. Шли и шли, топча соломенными ботами тысячи лиц. Портреты людей, которые в своей жизни чего-то добились. Тысячи лиц. Как перед этим шли по фотографиям из какого-то архива. ФАС, профиль, 6:9. А еще перед этим по послезавтрашним, напечатанным впрок газетам. По сообщениям об упорном сопротивлении, которое наши доблестные части оказывают противнику, стремящемуся развить наступление. И никто не нагибался и не подымал эти доллары, фунты и гульдены, потому что этого дня для них не должно было быть. А потому не следовало мелочиться и подымать что-то, лежащее под ногами. Был страшно пасмурный день с моросью и мокрым снегом. Но почему-то все, с кем я разговаривал потом, вспоминали об этом дне как о солнечном. И спорили со мной, когда я говорил, что день был пасмурный. А я просто страшно устал тогда. Охранники дрались плохо, но было их слишком много, и потому замечал морось и мокрый снег. Потом, когда не на что было купить еду, неделями не на что было купить еду, ему снились эти радужные бумажки под ногами. И другим они снились, об этом говорили со смехом, и никто не жалел, что в тот день не нагибался за ними. Просто они снились иногда, с голодухи, и все. Или вспоминались вот в таких ситуациях, когда тебя почуют тайком, то ли по дружбе, то ли из жалости, тем, что на эти бумажки можно получить открыто. И все.